Глава 6. Никто не видел, как ты сюда пришла. От того, что Полина сидела рядом с лимонным деревом, ее сходство с девушкой эпохи Возрождения сильно увеличивалось. К тому же и прическа была похожа. Русые волосы, разделенные тонким пробором, двумя волнами прикрывали щеки, оттеняя плавный рисунок тонких скул. Может быть, после того, как Зина сказала о картине Леонардо да Винчи, Полина нарочно стала делать такую же прическу, как у дамы с горностаем. Нет, все-таки едва ли нарочно. Нарочитость — это было последнее, в чем ее можно было заподозрить. «Не знаю», — пожала плечами Зина. «А если кто и видел, то что? Пришла и пришла. У меня здесь одноклассница живет. Да и мало ли кто здесь живет». Народу в Трифоновом монастыре действительно проживало немало. Зина и знала-то его всю свою жизнь уже не как монастырь, а как огромную коммуналку. Самой ей совсем не хотелось бы здесь жить. Конечно, и они с мамой живут, по сути, в коммуналке, с тех пор, как хозяевам, у которых они когда-то сняли жилье, было объявлено, что дом больше не является их собственностью, и жильцы становятся полноправными квартиросъемщиками. Но все-таки это дом, он бревенчатый, в нем стены дышат. А здесь не комнаты, а кельи, и мрачные каменные своды вместо потолков, и холодно всегда. Валя свое лимонное дерево специальной лампой обогревает, и свет вечно тусклый, какие лампочки не вкручивай. «Здесь даже привидения живут», — сообщила Полина. «Ночами в стенах стучат, ходят везде». «Это соседи», — возразила Зина. «Жильцов много, и постоянно кому-нибудь куда-нибудь нужно». Вот всю ночь и ходят. «В стенах?» «Нет, Зин, это привидение. Я точно такие шаги в Италии слышала. На вилле Медичи под Флоренцией. Всю ночь кто-то ходил, ходил. Хотя там никаких жильцов не было. Я была совершенно одна». Полина часто сообщала что-нибудь вроде этого про виллу Медичи, притом таким обычным тоном, что Зина готова была даже поверить, что она это все не выдумывает. Хотя верить такому, конечно, не стоило. Просто у Полины буйная фантазия, потому что натура взбалмошная и своенравная. Если чему следует удивляться, то лишь тому, как это сочетается у нее со здравым умом и сильной волей. Насчет ее воли Зина не ошиблась. Одно то, как быстро Полина мобилизовала свой организм для выздоровления, было тому подтверждением. Хотя и волшебное английское лекарство пенициллин — безусловно, сыграла важную роль. «Там летучие мыши живут. Подвал бездонный, лужайка под окнами, как у Боттичелли на картине «Весна». Да он там ее и писал. И так, знаешь, тихо вокруг этой виллы Медичи», — задумчиво проговорила Полина. «Только собаки ночами лают. И очень там однообразно. Зато все, что происходит во внутренней жизни человека, приобретает черты значительности». Потому что наружно ничего значительного не происходит, и на этом фоне внутренняя жизнь, чувства становятся очень важны. Зина замерла, слушая ее. Полина говорила так, что ей невозможно было не верить. Значит, это правда, что она жила на вилле Медичи? «А вообще-то я все это про вашу богоспасаемую местность говорю», — вдруг заявила Полина. «Сплошная у вас здесь тишь да гладь. Поэтому все чувствительные, как барометры. Например, ты». Она рассмеялась, а Зина перевела дух. «Ну, конечно, Полине просто нравится ее дразнить, а наблюдения свои она сделала уже здесь, в Кирове. Это же очень понятно, что вдали от столиц жизнь тихая и размеренная, хотя Киров все-таки не такой уж маленький город. Здесь развитая промышленность. А вот вокруг, да, сплошные леса. И глушь такая, что в распутицу не до всякой деревни доберешься, а зимой из тех деревень волки собак вместе с цепями уносят. Ну, а сами по себе наблюдения, конечно, очень интересные. Полина вообще наблюдательная и всегда замечает не мелочи, как большинство женщин, а что-нибудь красивое и значительное. Она жила в Трифоновом монастыре уже 2 недели. И за это время много всего такого успела Зине порассказать. Выдумка смешивалась в ее рассказах с правдой так причудливо, что невозможно было отделить одно от другого. Еще она рассказывала, например, что до войны жила в Берлине. Это, наверное, было выдумкой, но, с другой стороны, Во всем ее облике было то, что заметно отличало ее от всех женщин, которых знала Зина, а она ведь за войну узнала людей из самых разных областей страны, но таких не видала. Дело было не в необычных вещах Полининого гардероба. Когда наши войска вошли в Европу, то многие слали оттуда родне посылки, а потом вернулись домой с трофеями. Однако у Полины не только чулки, паутинки и платья были заграничные, но и манера держаться. И говорила она как-то не по-здешнему. А когда Зина сказала ей об этом, то она по своему обыкновению загадочно улыбнулась и совершенно серьезным тоном заявила, что является шпионкой. Вот и говори с такой. Но Зина и говорила, и делала все, что Полина считала нужным. Один побег из больницы чего стоил? Она самолично не только Полину из палаты вывела, но и вынесла чемодан с ее вещами, который стоял у нее под кроватью. Это как? Сумасшествие? Больше ничего. И главное, ни единого вопроса не задала. Зачем? Почему? Полина только потом ей объяснила, что ее преследует назойливый любовник. От него она и хочет скрыться. Зина не очень-то этому поверила, но сочла, что это не ее дело, и просто помогла Полине осуществить побег. «Ты попала под обаяние авантюризма», — объяснила Зине ее же собственное поведение Полина. «Не ты первая, не ты последняя. Под него многие попадают, причем самым неожиданным для себя образом. Кто имеет душу живую, тот и попадает. Это главный критерий. Дело даже не во мне. Я всего лишь его проводник. Да здравствует авантюризм». После ее побега поднялась такая паника, как будто не больная из больницы, а заключенная из лагеря сбежала. А потом вдруг все мгновенно успокоилось, словно и не было никакой пациентки Самариной, и искать ее перестали. Полина сказала, что это так и должно было произойти. И опять-таки Зина не стала расспрашивать, почему. Никогда у нее не было такой необыкновенной подруги. «Раз никто тебя не видел, то пойдем хоть вокруг монастыря прогуляемся, что ли», — сказала Полина. «А то я здесь скоро сама в привидение превращусь, в этой смиренной обители». Одновременно с ее словами за дверью комнаты в коридоре раздался яростный мужской рев, потом женский вскрик и протяжный вопль. «Впрочем, обитель не так уж и смиренна», — спокойно заметила Полина. «Слышишь, Голиаф ревет. Есть здесь одно семейство, которое таким вот образом выясняет отношения ежедневно». «Скорее всего, не одно», — пожала плечами Зина. «У нас тоже такое семейство было. Муж сильно пил, но потом мама моя его успокоила, и он перестал». «Пить перестал? Жену бить перестал?» «Ну и пить тоже. Здесь, к сожалению, такой мамы-примирительницы нет», — усмехнулась Полина. «Зато есть...» В коридоре раздался еще один мужской голос, потом снова рев, потом звук падающего тела, потом женский вопль перешел в надсадные причитания. «Ага», — живым интересом сказала Полина. «Вот и примиритель вмешался. Есть здесь такой нервный товарищ, бывший зэк, насколько я могла понять. Только он нашего Голиафа и успокаивает. За что избиваемая супруга всей своей мягкой женской душой этого доблестного Давида ненавидит. Пойдем, Зина». Она сняла с вешалки длинное черное пальто с широкими подкладными плечами, набросила поверх него горжетку из чернобурки. «Еще 10 минут в этих праведных монастырских стенах, и я с ума сойду». Зина считала, что Полина еще не оправилась после операции, и ей следовало бы посидеть дома, особенно в такую холодную погоду, какая установилась к ноябрю. Но спорить она не стала. И свежий воздух все-таки нужен, и все равно Полина сделает по-своему. Они вышли в коридор и направились к выходу. Картину драки Полина воспроизвела точно, даром что на слух. По пути ко входной двери им пришлось перебираться через здоровенного мужика. Он лежал поперек коридора и громко охал, а рядом с ним сидела на полу растрепанная жена и еще громче причитала. «А горе, а беда, а проклятый! А кто ж тебя с лагеря-то выпустил, честных людей убивать? А в тюрьме ж тебе место вражено!» Никого, кроме супругов, в коридоре не было. «А ты вражину, между прочим, видела?» — негромко поинтересовалась Полина, переступая через ногу лежащего Голиафа. «Я бы на твоем месте познакомилась. Очень привлекательный мужчина, несмотря на всю его нервность. Или благодаря ей». Полина уже выяснила, что у Зины нет кавалера. И сразу же заявила, что это ненормально. И сразу же стала такового ей приглядывать, причем даже в таких неподходящих ситуациях, как вот эта, с битвой Давида и Голиафа в коммунальном коридоре. «Пойдем к роднику», — сказала Полина, когда они выбрались наконец из здания. «А жаль, искупаться нельзя, соседи будут шокированы». «Можно подумать, если б не соседи, ты бы искупалась», — хмыкнула Зина. «Конечно, а что особенного?» «Ничего, только вода в ноябре холодная». «Вода холодной не бывает», — пожала плечами Полина. «Купаться можно в любую погоду, и в ноябре я купалась много раз». Зина хоть и не поверила, но не проверишь ведь. Они вышли из монастыря, пошли вдоль его стены и уселись на шаткую лавочку возле родника, бьющего прямо из склона в каменный резервуар. Когда-то мама говорила, над родником стояла часовня, но после революции ее разрушили, так же, как и монастырские рыбные садки, в которые вода из резервуара отводилась по деревянным трубам. Зина считала, что часовня была разрушена неправильно. Понятно, что религия — обман, и что священники угнетали простой народ, но разрушать... Ей сразу вспоминался изувеченный снарядами парк и сожженный дом Пушкина в Михайловском. И от такого сравнения становилось не по себе. Стена монастыря укрывала от ветра, и долго можно было здесь сидеть, вдыхая острый от травяных и лиственных осенних запахов воздух. «Полина?» — спросила Зина. «А почему ты убежала от того мужчины, ну, от того начальника, который привез тебя в больницу?» «Это очень романтическая история», — сказала Полина. Зина вздохнула. По Полининому тону она поняла, что та сейчас начнет выдавать подряд все, что будет приходить в ее буйную голову. Может, мама и права, когда говорит, что буйной голове цены нет. Но в любом случае удивительно, если эта буйная голова прямо-таки светится кротким совершенством. И очень грустно, если вместо дружеского доверия она порождает какие-то сомнительные вымыслы. «Очень романтическая», — повторила Полина. «Он влюбился в меня, когда я была еще ребенком, ну, почти ребенком. Мне было 13. Хотя, правда, я была для своих лет довольно порочна. И мужчин не считала взрослыми дядями, а наоборот, обращала на них самое пристальное внимание и изо всех сил старалась, чтобы они обращали внимание на меня. Но что в этом ужасного? В конце концов, раньше девушек в этом возрасте замуж выдавали. Как бы там ни было, он в меня влюбился. Неизвестно, чем бы кончилось, но мои родители уехали из Москвы и меня, разумеется, взяли с собой. И мы с ним не виделись. Сейчас сосчитаю. Да, мы не виделись 15 лет». «Тебе 28?» — удивилась Зина. «Я думала, лет 20, не больше». «Больше, Зина, больше», — усмехнулась Полина. «По-моему, это даже слишком понятно. Ну да, впрочем, такое незамутненное существо, как ты. В общем, мы с этим, как ты выразилась, столичным начальником, снова встретились год назад. Он тут же заявил, что старая любовь не ржавеет, ну и прочие подобные пошлости. Я от него сбежала, а он стал меня преследовать. И таким вот образом мы с ним добрались до вашего славного города». «Из Берлина до Кирова?» — усмехнулась Зина. Все-таки она рассердилась. Слишком уж откровенно Полина ее обманывала. «К тому времени я уже жила в Москве», — ничуть не смутившись, заявила та. «Я бросилась на Ярославский вокзал, он за мной. В дороге у меня случился аппендицит. А дальше ты сама все видела». Полинины удлиненные глаза сверкали двойными искорками правды и лукавства. Разобрать, где которые искорки, не представлялось возможным. «Что же ты теперь собираешься делать?» — вздохнула Зина. В ее неожиданной подруге было так много жизни, что обижаться на нее подолгу было просто невозможно. На жизнь ведь не обижаются. И к тому же с появлением Полины исчезли смертные видения, которые мучили Зину, и она воспряла духом. Видно, Полинина жизненная сила победила. «Что делать собираюсь?» — пожала плечами Полина. «Давлее дней везло бы его». «Знаешь такие слова?» «Не знаю». «Сегодняшнему дню достаточно собственной заботы, а завтрашний день сам о себе подумает. Так это на русском языке будет». «А сразу ты на каком языке сказала?» «На церковнославянском. Это же из Библии. Я думала, ты знаешь». «Почему я должна это знать?» «Про Давида и Голиафа знаешь же?» «Про Давида и Голиафа — это мифология. Ее должен знать каждый культурный человек». Полина расхохоталась. «Зина, я таких, как ты, никогда не встречала!» — воскликнула она сквозь смех и добавила уже без смеха. «Даже не предполагала, что в современном мире еще живут такие тургеневские девушки. Или крестьянские дети Некрасова. Не знаю, что больше подходит». Зина не поняла, лестно или обидно такая характеристика. Полина с ее леонардовской внешностью, авантюрным обаянием, невероятными фантазиями, сшитым по берлинской моде пальто, способностью купаться в ледяной воде и знанием церковнославянского оставалась для нее загадкой. «Пойдем домой», — сказала Зина, поднимаясь с лавочки. «Я замерзла. А ты после операции подвержена любой простуде». «Я еще немного посижу», — покачала головой Полина. «Посмотрю на ваш знаменитый овраг. Никогда не предполагала, что жизнь занесет меня в город Глупов». В ее голосе прозвучала усмешка. Хотя чему усмехаться? Всем известно, что Салтыков-Щедрин описал под названием Глупов именно Вятку. Но понятно же, что современный город Киров не имеет к Глупову никакого отношения. Зина пошла вдоль монастырской стены к воротам. Она была рассеяна. Полина привлекала так же сильно, как бесцеремонно отталкивала, словно оберегала в себе таким образом какую-то загадку. У входа в монастырское здание стоял человек в шинели с майорскими погонами и изучал табличку на двери. Наверное, разбирался, сколько раз ему следует звонить. Когда Зина подошла ближе, майор обернулся. «Зина?» — сказал он. «А я почему-то и подумал, что увижу тебя вот так, просто увижу на улице». И все мысли тут же вылетели у нее из головы, улетучились. Она ахнула, бросилась к нему, остановилась, не добежав двух шагов, сделала эти два шага и, обняв его, зарыдала так, словно навсегда потеряла, а не наоборот, наконец-то увидела человека, без которого не было ей ни счастья, ни жизни.